Глава первая. Переезд в Санкт-Петербург. В известной всем нам книге Джона Буньяна «Путешествие пилигрима в небесную страну» есть глава под названием «Топь уныния». В такую топь попал христианин вместе со Сговорчивым. Сговорчивый сразу же повернул назад к своему дому, но христианин, хотя и с большим трудом, продолжал идти вперед. Тяжелое бремя на спине и трясина под ногами не позволяли выбраться на берег. Тогда к пилигриму простирается рука помощи, вытаскивает его из топи уныния и ставит на твердую почву, чтобы он мог идти дальше, в небесную страну. Николай на своем пути в небесный Ханаан тоже встретил подобную «топь уныния» в кавычках. Это было в начале 1992 года, когда трое молодых братьев организовали против него оппозицию и открыто заявили, что ему необходимо уйти от служения старшим пресвитером. Николай знал, что если он открыто назовет республиканскому совещанию причину своего ухода, большинство братьев будет за него, и большая часть членов церкви во Фрунзе не выйдут из союза ЕХБ, как угрожали эти трое. Но Николай не хотел разделения братства в Киргизии и не желал раскола большой городской церкви во Фрунзе, потому смирился и настоятельно просил республиканское совещание освободить его от служения старшего пресвитера, что и было сделано. Ему вручили памятный подарок за усердное служение, его жене подарили цветы, помолились, чтобы Бог и дальше пользовался им как добрым сосудом. Душевное и моральное состояние Николая может понять лишь тот, кто сам долгие годы нес служение и потом, без всякой на то веской причины, остался за чертой. 23 года служения старшим пресвитером, до этого служения помощником пресвитера во Фрунзе, более 15 лет служения среди молодежи, и вдруг остаться не у дел. Десятки лет служения в народе, и потом пустота и одиночество. Разве легко после долгих лет служения в гуще народной заканчивать жизнь на задней скамейке, и притом несправедливо? Наступило время топи уныния и для Николая. Эту топь, в кавычках, не обошли стороной многие мужи веры, путники в небесную отчизну. Муж по сердцу Божию, Давид, называет это долиной смертной тени и молит Господа: «Взываю к Тебе в унынии сердца моего, возведи меня на скалу, для меня недосягаемую». Псалом 60, стих 3. Иов, угодный Богу праведник, в своей печали говорит: «Цитра моя сделалась унылой, и свирель моя голосом плачевным». Иов 30:31. Сыны Кореевы жалуются Богу: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Унывает во мне душа моя». Псалом 41. Великий пророк Илья в своем унынии просит у Господа смерти. 3 Царств 19:4. Могучий Иоанн Креститель прошел эту топь уныния. Матфея 11:2-3. Этот список можно было бы продолжать до бесконечности. Даже сам Сын Божий, Иисус Христос, испытал на себе это страшное одиночество и глубочайшую душевную скорбь. «Душа моя скорбит смертельно» – Матфея 26, 36, 39, Евреям 5, 7. Скорбь души Николая и молитва печали дошли до Бога, и десница всемогущего вырвала его из топи уныния и поставила на твердую скалу надежды. Это Бог сделал через Виктора Бланка, бывшего в ту пору уже в Германии и трудившегося для русского братства в России. Он пригласил Николая приехать в Петербург и помочь ему в ремонте здания для библейского колледжа. Николай принял это предложение как исходящее от Господа и отправился в Петербург.